Игорь Северянин. Сонет. Я коронуюсь утром мая под юным солнечным лучом. Весна, пришедшая из рая, чело украсит мне венцом. Жасмин, ромашки, незабудки, фиалки, ландыши, сирень жизнь отдадут. Цветы так чутки мне для венца в счастливый день. Придет поэт с неправдой воин и скажет мне: ты быть достоин моим наследником. Хитон, Порфиру, Скиптр, я взволнован, даю тебе. Взойди на трон, благословен и коронован.